Финьоле уже ничем нельзя было помочь. Немного придя в себя, Малька бросился к Хумгану. Перед ним прошли две кумси, ведя под руки медиума, который еще не вышел из транса. Его завели в смежную комнатушку, служившую хумси раздевалкой. Малька толкнула огромная туша. Мамба величественно удалялась, равнодушная к трагическому финалу церемонии и ко всем этим крикам и суете. Малька схватил Захарию за локоть и тихо сказал: «Вы его убили». Хумган замотал головой: «Нет, нет, это случайность. Удар нанес Огум Ферай. Человек, в которого он вошел, не понимал, что делает. Для него это тоже было опасно. Он сильно болен». В Малька закипела ярость. Очень удобно свалить все на таинство Вуду. У него под носом ликвидировали человека, который должен был привести его к Жакмелю, и сделали это открыто, вызывающе, для того, чтобы ни у кого не возникло желания принять эстафету. Для начала следовало выяснить, кто стоял за этим убийством, сам ли Жакмель, демонстрирующий таким образом, что он не хочет вмешательства американцев, или Тантон Макуты. Ведь дальнейший ход операции зависел от ответа на этот вопрос. И единственным, кто мог на него ответить, был убийца. «Что за человек этот медиум?» — властно спросил Майко. Хумган уклончиво ответил: «Я его почти не знаю, но медиум он хороший, боги вселялись в него несколько раз. Сегодня это было опасно, потому что Огум Ферай — бог войны». Зрители начали расходиться. Только подростки, усевшиеся на перекладинах лестницы, похоже, не торопились. Одна из кумси накрыла тело Финьоле белой простыней, на которой стало расплываться красное пятно. Хумган продолжал, стараясь быть убедительным. После церемонии он ничего не помнит. Его рукой водил Бог. Подавленная Симона молча слушала их разговор. Малька пристально посмотрел на Хумгана своими золотистыми глазами и сухо произнес: «Я хочу с ним поговорить». Хумган замялся, но под настойчивым взглядом золотистых глаз в конце концов уступил. «Он в маленькой комнате. Только не причиняйте ему зла. После пробуждения он бывает очень усталым, и потом он не говорит по-французски». «Я говорю по-креольски», — напомнила ему Симона. Отталкивая расходящихся зрителей, Малько, а за ними Симона, устремились к маленькой комнате. Дверь была заперта. Малько постучал. Молчание. Он сильно толкнул дверь, и она распахнулась. Медиум неподвижно лежал на соломенном тюфяке, закрыв глаза и сложив на груди руки. Кто-то до подбородка укрыл его одеялом. Рядом на корточках сидела Хумси. При виде посторонних она вскочила, заслонила лежащего медиума и что-то сказала по-креольски. Симона стала кусать себе губы, потом перевела для Мальку. «Она говорит, что за ним пришел барон Самди». «Что-что?» «Он мертв. Барон Самди — бог смерти Вуду». «Кто его убил?» Симона долго объяснялась с Хумси. Та постепенно успокоилась и взахлеб начала о чем-то рассказывать. Малька посмотрел на медиума. Казалось, он спит. Симона вздохнула. Она думает...